2-3 месяца. Потом однажды ночью он просыпается, окруженный какими-то огненными львами, кричит, отбивается от них. Потом больница, мешок со льдом, смирительная рубашка. Потом, спустя долгие месяцы, новый короткий просвет. Комаровский недавно выписался из больницы. Припадок был очень тяжел. Думали, не выживет. Нет, выжил. Ровным, чуть деревянным голосом он читает стихи, начатые там. О чем мог мечтать человек, лежа на койке сумасшедшего дома? О Риме, о славе, о Цезаре. Лампы сияют, от запаха цветов и каминного жара трудно дышать, и ровный голос монотонно читает. В провалы туч, в сияющий злом, за золотым и медленным орлом пылающие идут легионы. Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые ледяные русские стихи. Парнас Брюсова перед ним детский лепет. Но как в голосе и улыбке Комаровского и в этом блеске что-то деревянное и что-то неприятно одуряющее, как в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами. Мы слушаем стихи, пьем токайское, о чем-то разговариваем, наконец прощаемся. Как приятно вдохнуть полной грудью после благовонной духоты этого дома. Духоты и еще чего-то веющего там, среди смирнских ковров и севрских ваз.